Эпилог. Лёва, зеркальные солнцезащитные очки наполовину лица, широкополая шляпа и чёрный плащ в духе Киану Ривза. Чтоб никто не узнал, а то слишком многие в последнее время искали его общество. Зашёл в ресторан, где был встречен услужливым метрдотелем, как дорогой гость, и припровождён в отдельный кабинет. Там его уже ждал человек среднего возраста, одетый элегантно, но не броско. Обладатель умных голубых глаз и шикарного аристократического носа с горбинкой. «Здорово», — сказал Лёва. «Привет», — сказал автор. «Что пьёшь?» «Кока-колу», — сказал автор. «Я, знаешь ли, не сторонник алкогольных напитков во время рабочего процесса». «Этим ты опровергаешь стереотипное представление о писателях как о типичных пьяницах и бабниках». «Только имидж пьяницы и бабника и привлекал меня в писательском ремесле», — сказал автор. «А гонорары?» «А гонорары — это дополнительный бонус. Вообще, гонорары — это слёзы». «Как продвигаются дела?» «Почти закончил, осталось только пара тысяч слов. Ещё некоторые подробности технического характера, которые я хотел бы уточнить». «Ты на технические подробности не налегай», — посоветовал Лёва. «Непроизводственный роман пишешь». «У кого предпочитаешь уточнять?» «У Юнги, например, или у Кэпа, у любого из членов экипажа. Не все факты, знаешь ли, можно найти в архивах». «Кэп слишком занят космическим проектом, а проф в поте морды своей трудится над благоустройством Африки. Я думаю, что Юнга будет тебе наиболее полезен». «Юнга так Юнга», — согласился автор. «Когда он со мной свяжется?» «Как насчёт завтра?» «Идеально», — сказал автор, закуривая сигарету. «Потом мне потребуется ещё пару дней на доработку, исправление ошибок и всё такое. И рукопись твоя. Деньги уже на твоём счету». «Это очень мило с твоей стороны», — сказал автор. «Только вот меня как литератора мучает один вопрос. Что ты собираешься делать с рукописью, которую купил у меня на корню? Если это не секрет, конечно». «Не секрет. Мы с Юнгой совершим небольшой скачок в прошлое», — сказал Лёва. «И попробуем издать твою книгу в виде научно-фантастического романа, а не документального произведения. Думаю, что это будет первым шагом в работе над созданием благоприятного имиджа пришельцев и в подготовке общественного сознания к большим переменам». «То есть книга своего читателя всё-таки увидит, если не завтра, то хотя бы вчера?» «Если ничего экстраординарного не произойдёт, то да». «Это всё, что я хотел услышать», — сказал автор, не считая вопроса с гонораром. «Привезёшь мне авторский экземпляр?» «Возможно. Ты только из меня полного идиота по тексту не делай, ладно?» «Всё будет мужественно и сурово», — заверил автор. «И не называй меня раздолбаем», — сказал Лёва. «Я же тебе и деньги плачу, и я же ещё при этом и раздолбай». «Это историческая справедливость, а супротив неё не попрёшь», — сказал автор. «Кем ты был, когда всё это начиналось?» «Раздолбаем и пофигистом». «А кто ты теперь?» «Прекрати», — попросил Лёва. «Уже прекратил». «Ты обедать будешь?» «Нет, у меня ещё выступление в Думе». «А я поем», — сказал автор. «С барского-то гонорара, почему бы и не поесть?» «Приятного аппетита», — сказал Лёва, пожимая автору руку и поднимаясь со стула. «И вам не голодать», — сказал автор.